Таких термометров было две штуки. Блямбу над зажиганием я после некоторого колебания решила считать компасом, а два рычага с правой стороны — педалями газа, хотя, может, называет их совсем не так. Оба они стояли на нуле. Я попробовала, их можно было переводить вперед и назад. Причем в каждое положение они проходили через три зубчика, и у каждого последнего зубчика стояла надпись «Макс». Я решила, что это означает максимальную скорость. Все остальное буду познавать во время пути. А вот как быть с мотором? Ведь ночью шум дизельного мотора слышен далеко. Хорошо бы вывести яхту из бухты, не включая мотора. Упираясь изо всех сил ногами, я попробовала потянуть за канат на корме. И мне показалось, что яхта слегка сдвинулась. При этом я обнаружила, что за кормой яхты прикреплен какой-то странный треугольный железный ящик. Ничего подобного не упоминалось в моем пособии. Ящик этот почти весь находился под водой. Видна была только его верхняя часть. Эта непонятная деталь встревожила меня, но отцеплять ее я не решилась. На скалу я взобралась по скобам, число которых уменьшилось. Это обстоятельство напомнило мне, что после полуночи начнется отлив. Он может мне помочь. Затем я обследовала бухточку, пройдя до ее выхода в море. Вдоль скалы там тянулось что-то вроде полочки, по которой, хотя и с трудом, но можно было пройти. Я решила протащить за канат свою лайбу до конца полочки. Потом мне надо будет свернуть вправо, потом влево, и я выплыву в океан. Если бы меня было две, провернуть эту операцию не составило бы никакого труда. Вторая стояла бы по другую сторону бухточки и в нужный момент тянула бы за другой канат. К сожалению, раздвоение следовало исключить. Я внимательно осмотрела невооруженным глазом и в бинокль скалу напротив. Там тоже было подобие полочки. Что ж, стоит попытаться, когда настанет время. Может и получится, если использовать отлив. Мозг работал четко и ясно. Я отдавала себе отчет, что начинаю очень рискованное дело, но другого выхода не было. Вместе с тем я знала и следующее. В это время года в Атлантике дуют западные ветры, то есть в нужном мне направлении. В тропическом поясе меня не ожидают никакие метеорологические неприятности, кроме жары. Взять нужный курс и держаться его я сумею. Большие надежды внушала и скорость яхты. Все плавание не должно занять много времени, всего несколько дней. Так почему же я должна сомневаться в удаче? Рассмотрел я, разумеется, и другую возможность. Не плыть аж до Африки, а добраться до того порта, который у меня, так сказать, под носом, подплыть к первому попавшемуся кораблю и попроситься на борт в качестве потерпевшего кораблекрушения. И тут начинались трудности. Пусть капитан даже и не садит меня на берег прямо в руки моих бандитов, высадка в любом бразильском порту будет для меня катастрофой. Заставить же капитана изменить курс и отправиться за океан, и денег маловато, и красота не бог знает какая. А тут еще и документы не в порядке. Нет, я решительно отказалась от мысли воспользоваться портом. День побега за меня назначил Потлатый. Он пригласил меня на серьезный разговор и заявил: «Через 3 дня приезжает шеф. Поверьте, для вас же будет лучше, если слова нашего умершего друга вы скажете нам, а не шефу. Шеф не очень-то мягок. Вы женщина благоразумная. Итак, слушаю». Никогда не была я благоразумной, но да не об этом сейчас речь. Я задумалась над тем, как поумнее выйти из создавшегося положения. «Ну ладно», — сказала я, подумав достаточно долго. «А что я получу за это?» Вряд ли Потлатый рассчитывал, что я так легко сдамся, во всяком случае ему не удалось скрыть удивление. «А что бы вы хотели?» — спросил он. «Во-первых, возмещение за моральный ущерб». «Это за какой же моральный ущерб?» «Как за какой?» — обиделась я. Работу я бросила, не предупредила никого. Моя репутация, по-вашему, ничего не значит? А то, что за это время я не получала зарплаты, а мои переживания, ну хорошо, перебил меня Потлатый. Сколько? Я опять задумалась.